Глава 10. Там, где торговцы жарят кебабы на воткнутых в землю прутьях, там, где зеленеет в корзинах нежная весенняя спаржа, а местные жуиры щеголяют кипарисовыми хлыстиками, там, где купец, продавая иголку, произносит целую речь о необычайных ее достоинствах, там, где заезжий фигляр в чекмене казака лупцует нагайкой дураков, там, в этом скопище попах и тюрбанов, уманцы подхватили гуляку странного вида и приволокли его в канцелярию. «Так что споймали», — доложили они Исмаилхана Нахичеванскому. Боксою грозился. И вид казал, будто ни хрена по-русски не понимает. «А уж и не понимает», — возмутился светлейший подполковник. «Ну так дайте ему десяток нагаек, поймет как миленький». Пойманного разложили под окнами. И когда все было готово, Исмаил хан, не вылезая из-за стола, прокричал до 10 раз. Но, как выяснилось, всыпали не тому, кому надо. Подполковник преследовал своим гневом повара-итальянца, нанятого им для похода в Тифлисе. Итальянец действительно мало что понимал по-русски, но высекли за дурно приготовленный обед кого-то другого. «Извини, братец», — повинился перед ним хан. «Но ты бы только знал, до чего же мне надоело есть недожаренных цыплят, у которых даже не выпотрошены желудки». «А ты послушай», — кстати, спросил он. «Может, ты умеешь готовить?» Оказалось, что высекли представителя гордого Альбиона, путешествующего для собирания трав и растений по горам и весям Курдистана с благословения своей королевы. «Жаль, что я тебе мало всыпал», — заметил Исмаил хан с огорчением. «Да и королева у тебя какая-то странная. Посылает собирать траву за 3-9 земель, а напиши она мне письмо, и я подарил бы ей целую арбу хорошего сена». Эта история прошла бы незамеченной, если бы не вмешательство полковника Хвощинского. Через верных лазутчиков, ванских контрабандистов-армян, он установил, что интерес к флоре Араратской долины — завел высеченного ботаника впоследствии прямо в шатер курдского шейха Джелал-эддина. Два могучих потока, один явный из России, другой тайный из Англии, сталкивались на горных тропах, на караванных путях безлюдных пустынь. И сейчас Хвощинского тревожило не столько то, что очередного ботаника, читая военного агента, по воле Исмаилхана высекли, а то, что после Игдыра он вдруг оказался при курдском шейхе. «Это далеко неспроста, как вы думаете», — говорил Хвощинский Штоквицу. «Англичане мутили водицу в Хиве, грызлись в Коканде из-за эмира. Теперь будут баламутить курдов. А шейх Джелал-эддин, да будет вам известно, и без того читает проповеди с обнаженной саблей в руке». Исмаил хан удивлялся тоже и удивлялся искренне. «Не понимаю. Приехал за травами дурак какой-то. А мне еще говорили, что все англичане — просвещенные мореплаватели. Да, видать, мало я ему всыпал». Полковник Хвощинский, очевидно, собирался задержать англичанина, как заподозренного в шпионаже турка, и отправить его в Тифлис. Тупая самоуверенность хана Нахичеванского приводила Никиту Семеновича в ярость, и он, пользуясь властью начальника гарнизона, подверг подполковника местной милиции строгому домашнему аресту. «Но я офицер!» — обиделся Исмаил хан. «Да знаете ли вы, зло», — ответил Хвощинский, — «какая существует разница между рядовым и офицером?» «А как же? Конечно, знаю. Солдат получает провиант, а офицер берет за него деньгами. К тому же приказывает». «Может, вы столь же чистосердечно ответите мне, зачем вы служите в русской армии?» «Чтобы получить генеральский пенсион и уехать в Мекку. Я не глупее вас!» Резал Исмаил хан правду матку. «Благодарю за искренность», — поклонился Хвощинский. «Но ехать в Мекку можете и до получения пенсиона. Только будьте добры, отсидите сначала под арестом». Исмаил хан заявил, что он не такой дурак, чтобы жаловаться своему брату, генералу Калабулай-хану, ибо это нечестно, но пожалуется генералу Кундухову. «В таком случае, — ответил Хвощинский, — вам придется писать самому султану Абдулгамиду, которому бежал этот набожный иконократ. Кстати, он уже стал Муса-пашою, и его бунчук стоит недалеко отсюда, под Эрзерумом». Встретив Некрасова, которого искренне забавляла вся эта история с высеченным англичанином, Хвощинский сердито сказал: «Нечего смеяться, штабс-капитан. Стоило трудиться родителям Исмаил-хана, чтобы произвести на свет такого недоумка. Мне жаль милиционеров, которыми он командует и которых он, наверное, погубит при первом же деле». Некрасов, извинившись, признал свой смех глупым, а полковник ушел в свою саклю, прихрамывая больше обычного и бормоча ругательства. Когда-то еще в молодости трехфунтовое персидское ядро, пронизав под ним лошадь, вырвало у него сухожилие правой ноги и контузило левую. Рассказывая об этом ранении, Хвощинский любил упомянуть как исключительный случай. «Господа, вы не поверите, но лошадь, пробитая насквозь, выстояла на ногах, пока меня не вытащили из седла». Костистая фигура со спиной, слегка согнутой, большой нос над небрежными бурыми усами, в руке, спокойно брошенной на опору, заметно слабое нервическое дрожание. При ходьбе привык носить палку из корявой виноградной лозы. Таков был полковник Хвощинский. Таким он оставался в памяти человека, видевшего его несколько раз. Другие люди, знавшие его ближе, могли заметить в полковнике небольшое самолюбие и честность, доведенную до скрупулезности. Любил, например, открыть полковую казну и, сидя битых три часа, поплевывая на пальцы, мусолить драные бумажки ассигнаций. Также был способен потратить служебный день на пересчитывание громадного мешка с мелкими монетами для солдатского жалования. «А ведь и правда! Точно!» — удивлялся он к вечеру, измучив казначея придирками, и бережно ссыпал обратно в мешок шелуху пятаков и гривенников. Но совсем не за это любили его солдаты. Полковник даже не залезал к ним в котелки со своей ложкой, как это повелось со времен Суворова, чтобы выказать наружную заботу о солдате. Он редко посещал и казармы, хорошо понимая, наверное, что к его приходу там все переберут и встретят еще с порога бодрым здравием. Не видели его и среди солдат, развлекающим их анекдотами о сверхмужской силе, как это делали в те времена многие даже неглупые генералы вроде Скобелева, чтобы под жеребячий гогот получить ярлык отца командира. Но зато однажды Хвощинский подобрал на улице пьяного новобранца, сопливого и матерного парня, рвавшего на себе рубаху, и сунул его проспаться в свою канцелярию, чтобы спасти дурака от арестантских рот. Солдаты-мусульмане не боготворили так муллу в родном ауле, как боготворили полковника. Он раз и навсегда велел готовить для них пищу в отдельном котле, чтобы не оскорблять их веры запретной свининой. Неплохой традицией приглашать офицеров к своему столу, что всегда ценилось полунищими юнкерами и прапорщиками, Хвощинский избегал, из скупости, как говорили об этом. Впрочем, офицеры и сами не навязывались к нему на обеды, зная, что стол полковника скромен. Вместо вина — прогорклый квас, а в супе частенько попадаются мухи. Однако, несмотря на это, в гарнизоне относились к Никите Семеновичу с полным уважением, ценили его опыт, и офицеры были довольны, когда полковник с ними разговаривал. Карабанов же единственный сторонился игдырского коменданта, по причинам уже понятным. Поручику даже нравилась эта собственная независимость вразрез общему мнению. Он где-то в глубине души, может и несознательно, щеголял перед Аглаей своим мужским превосходством. Молодой ум, даже если он хорош, все-таки ум незрелый. В нем всегда, как ни старайся, есть много такого, что делает иногда человека смешным. И Карабанов в своем стремлении выказать себя перед Аглаей в лучшем виде порой напоминал петуха, о чем ему и сказал однажды Клюгинау. «Послушайте, — сказал прапорщик, — Ваши перья, несомненно, играют ярко, ваш дивный хвост красив, а соседние петухи еще не успели как следует надрать вам девственный гребень. Но только не сердитесь на меня, Карабанов. К чему вам все это? Зачем, например, вы решили вчера на разводе вскочить в седло раньше всех, молодцовствуя перед другими? Ведь Некрасов и Ватнин умеют горцевать не хуже вашего, но, уважая Хвощинского, они сели на лошадей после него, ибо знали, что полковнику это трудно при его хромоте. Разговор происходил в турецкой бане. Карабанова спасло от ответа лишь появление банщика Тиллака. Опоясанный клеенкой, Тиллак поставил поручика на деревянные коньки и почти покатил его из грязного предбанника в не менее грязную мыльню. Закутанный в яркую мантию пештамалы, Карабанов не успел опомниться, как уже лежал на каменном пупе гебек-таши, похожем не то на древний саркофаг, не то на трибуну. Лежал на тонкой египетской циновке, а канарейки звонко распевали над его головой. «Ты что, подлец, делаешь?» — в испуге заорал Карабанов, когда Тиллак вскочил ему на спину ногами, уперся коленями в лопатки и с хрустом вывернул поручику руки назад. «Барон, что он делает со мной?» «Покоритесь», — посоветовал Клюгинау, добровольно вползая пухлым брюшком на самое острие пупа гебек-таши. Тем временем Тиллак, презирая в душе Геура, без жалости пытал и мучил Карабанова, выламывая ему суставы, поддавал под бока локтями и коленом, потом надел рукавицу из верблюжьей шерсти и надраил поручика, как матрос, корабельную медяшку. «Пожалей меня!» — засмеялся Андрей. «Я же ведь не в Магомета, а в Христа верую!» Оставив терзание, Тиллак принес большую чашку и гибкую кисть из тонких белых мочалок. С ловкостью кондитера, взбивающего крем, он вспенил мыльную массу, которая сразу превратилась в пышную ароматную пену. Бойко обмакивая кисть, Тиллак натер поручика этим благоуханным снегом и потом обмыл его теплой водою из двух блюдец тазиков. «Все?» — спросил Карабанов обрадованно. «Удивляюсь вам», — отозвался прапорщик Люгинау. «Как вы, такой нетерпеливый, смогли выждать 9 месяцев в утробе своей матери? Просто я тогда не мог предвидеть всех дел, какие ждут меня на этом свете». Когда Тиллаки решили, что неверные достаточно чисты, они не совсем вежливо спихнули их с пупов и выпроводили в отдельный зал для послебанного кейфа. Офицеры опять легли. На этот раз легли на продавленные диваны, и блохи сразу же запрыгали по их пештамалам. «Не обращайте на них внимания», — сказал Клюгинау, томно закрывая глаза. «Лучше давайте поговорим». На соседних диванах лежали несколько белых неподвижных мумий. Это были курдские беки, как объяснил барон. Из-под саванов торчали только лица и трубки с мундштуками от наргили. Кожаные чубуки, посапывая и шевелясь, как змеи, убегали к полу, где стояли хрустальные сосуды. Курды тихо разговаривали, и Клюгинау шепотом сказал. «Вы даже не представляете, Карабанов, о чем они беседуют. Сейчас они хвастают друг перед другом, кто из них сколько ограбил караванов, зарезал людей, угнал овец или похитил женщин». «Однако», — заметил Андрей, — «какие красивые и благородные лица у этих варваров». А это оттого, — пояснил Клюгинау, — что на протяжении столетий курды похищают для себя самых красивых девушек. «Я бы их всех в Сибирь. Пусть облагораживают себя за счет тунгусок», — сказал Карабанов со злостью. «Вы просто не знаете Востока», — возразил прапорщик. «В этом виновен не столько сам курд, сколько английское золото. Константинополю выгодно иметь такой политический буфер, как племена курдов. Любое свое преступление султан оправдывает дикостью вот этих беков». Карабанову подали кофе. В мраморной раковине, обставленной горшками роз, тихо журчала струя жиденького фонтанчика. Канарейки пели, не уставая, в своих клетках, украшенных голубыми бусами. На карнизах окон, среди искусственных цветов, были расставлены кофейники, коробки с мускусным мылом и груды серебряных чашечек, исписанных заветами из Корана, о необходимости омовений тела и о тех сладчайших утехах, которые готовят мусульманину божественные гурии. «Барон», — вдруг заметил Карабанов, — «что это у вас на ногах? Вроде браслетов». «Это следы от кандалов, в которых я сидел в чеченском плену, пока меня не выкупили. Бежать я не смог. Цепь с моей шеи пропускали на ночь в отверстие в стене, и мой хозяин привязывал ее к своей постели. Но со мной были еще два солдата-обширонца. Они носили только ножные кандалы, а мою цепь чеченцы продевали между их ногами. И все-таки я устроил им побег. Вот подумайте, как это можно сделать при условии, что кандалы мы не расклепывали, а я не пролезал вроде собачки меж ног этих обширонцев?» У выхода из бани сидел обрюзглый хозяин, еще издали протянув к офицерам круглое зеркальце. Но протянул не так, чтобы Карабанов мог на себя посмотреть, а плоско на вытянутой руке, и барон Клюгинау бросил на зеркало две звякнувшие монеты. Когда они вышли на пыльную улицу, прапорщик любовно взял Карабанова за локоть. «Послушайте, Андрей Елисеевич, — сказал он, — мудрую восточную сказку. Однажды лисицу позвали в суд. Лисица сказала, что она хорошая лиса. Кто может это доказать? — спросили ее. Лисица сослалась на своих друзей. Кто же твои друзья? — спросили ее. Лисица показала на свой пышный хвост. Не останьтесь с хвостом, Карабанов». «Вы это к чему? — нахмурился Андрей обидчиво. — К тому, чтобы вы, как бывший гвардеец, не брезговали нашим скромным армейским быдлом. Вы бежали из Петербурга в Игдыр, но из Игдыра бежать обратно в Петербург не придется. Даю вам совет. Полюбите свою сермягу, чтобы...» «Стать мужиком?» — засмеялся Карабанов. Клюгинау пожал круглыми плечами. «Это не остроумно. Но Петербург далеко, а Бейзет рядом. Вон за теми горами Чингильского перевала. И одному туда не пройти».